Глава 21. 6066 год эры двух великих. «Только посмей разрезать хотя бы одну нить, и я уничтожу тебя». Теона не размыкала губ, не открывала своих ореховых глаз, но будто наполненный силой ветров ее голос гремел и заполнял собой все пространство. Сестры ночи оцепенели. Та, что держала ножницы, очнулась первой. «Сколько же можно тебя убивать, маленькая дрянь?» Она со всей силы вцепилась в ножницы, чтобы завершить начатое. Но оружие, несущее смерть, вдруг рассыпалось в ее руке яркими искрами. Увидев, что произошло, богиня завопила. «Тогда я разорву их голыми руками!» Она зажала нити жизней Бона, Вероники, Леониды и Виктора в кулаки и начала их растягивать. Так что даже Леонида завыла от боли. За спиной Бона послышался громкий щелчок. Странно, что он сумел различить его среди стонов и криков, которые разрывали ночной холодный воздух. Он посмотрел на сестер. Их головы двигались, рты продолжали извергать проклятия, но тела точно окаменели. Словно комета, Теона стремительно обрушилась с неба и предстала перед сестрами. «За все, что вы сделали, прощения вам не видать. Но смерти вы не заслуживаете еще больше. Это было бы слишком милосердно. Однако все мы здесь не случайно, и эта ночь положит начало новому. Отныне все, в ком течет кровь Тасмин, и кто, по вашей милости, должен был страдать и проживать жизни, отдавая ночи ткацкому станку, свободны. С этого дня Ордена Дочерей Ночи больше не существует». Теона подняла руку, в которой блеснул тонкий нож. Она подошла к первой сестре, той, что видела начало всех судеб, и сделала глубокий разрез на безжизненной ладони. Струйка крови потекла по лезвию ножа в прозрачную рукоять, которая напоминала бутылек алхимиков, наполняя ее густой алой жидкостью. Двух других сестер постигла та же участь. Затем девушка проткнула ножом свою ладонь. Ее кровь заполнила оставшееся место в прозрачной капсуле, после чего лезвие исчезло. Теона вновь щелкнула пальцами, повторяя любимый жест зрячего. И перед ней появился высокий постамент, на котором сияла серебром легендарная «Книга времени». Бон никогда не видел ее прежде. Да и, признаться, до конца не верил, что книга, которая описывается в старых легендах, на самом деле существует. Но спутать ее с другим манускриптом было невозможно. Теона сняла стеклянный колпак, который накрывал книгу, так легко и не задумываясь, будто делала это 5 раз на дню. «Двое великих мастерски поиздевались над вами, заставляя каждый год читать бред про то, как они создали мир, и врать новым ткачихам о том, что они избранные», — сказала Теона, обращаясь к сестрам. «Чего у них не отнять, так это чувство юмора и изобретательности. Надеюсь, рано или поздно за это их тоже покарают. Виноваты были лишь вы, а страдать пришлось тысячам». Под аккомпанемент новых обещаний страшной смерти, лившихся из ядовитых ртов сестер, Теона поставила рядом с книгой сосуд с кровью и смело открыла застежки, удерживающие секреты мира на ветхих страницах. Затем она взяла из ниоткуда возникшее перо и, обмакнув его кончик в жертвенную кровь, принялась что-то писать. Глаза ее по-прежнему были закрыты. Она молча и сосредоточенно выводила красные вензеля на древней бумаге. Бон вместе с Вероникой и Леонидой медленно подбирались ближе к постаменту. Никто из них до конца не понимал, кто стоит перед ними. Новоиспеченный король всматривался в чуть светящееся лицо девушки, которая больше походила на маску и оставалась безучастным. Пропитанное кровью платье, спутанные волосы, непривычно бледная кожа и красный всевидящий глаз по центру груди. Была ли это все еще прежняя Теона? Девушка не обращала на них внимания и продолжала писать. Наконец, когда кровь в сосуде закончилась и он исчез вместе с пером, она обратилась к Боно. «Это я, можешь не сомневаться». Вероника не выдержала и протянула руку к лицу своей воспитанницы. Она с любовью заправила локон, упавший той на лицо. «Девочка, ты очень нас напугала, когда мы решили, что больше тебя не увидим. Но сейчас мы напуганы не меньше». Она попыталась обнять Теону, однако девушка отстранилась. Бон посмотрел на хрустальную леди и понял, что на этот раз голос Теоны звучал лишь в ее голове. «Хорошо», – тихо ответила Вероника. Теона сделала несколько шагов в сторону от постамента, чтобы ее видели все, и обратилась к сестрам. «Вскоре вы поймете, что я чувствовала, когда мое тело беспомощно цепенело, и я не могла пошевелиться. Я долго винила в этом себя, свою трусость и застенчивость. Но виноваты в этом только вы. Вы лишили меня родителей, дома, детства. Я могла бы убить вас прямо сейчас, но я не буду столь великодушной. Вы заслужили страдания. Кровь вашего отца, что течет во мне, дает мне силу и право совершить то, на что прежняя Теона никогда бы не осмелилась». Девушка провела рукой по воздуху. Книга времени слетела с постамента и повисла в воздухе перед ней. В голосе Теоны звучали торжественные ноты. «Три сестры ночи. Дочери Тасмин, наследницы зрячего. Отныне и вовек вы можете лишь наблюдать за течением времени, но вмешиваться в ход событий вам больше не суждено. Силы, данные вам родом и кровью, больше вам не принадлежат. Замок теней на Черной скале станет вашим вечным домом и тюрьмой. Вы никогда его не покинете, и никто из живых не сможет войти в него». Теона взмахнула указательным пальцем, и на лицах сестер снова появились вуали. «Корон вы не заслужили», — добавила она. «Орден Ткачих будет распущен, и больше ни один потомок Тасмин не будет расплачиваться за грехи предков». Теона подняла ладони и накрыла ими татуировки на своих плечах. Под ее руками забрезжил свет. Когда она отняла их, солнце и луна исчезли. Сестры продолжали сыпать проклятиями, но девушка уже не обращала на них внимания. «Все, что записано в книге времени, становится законом. Но только божественная кровь может стать для нее чернилами. Однако, чтобы никто и никогда не смог оспорить написанное мной, вы станете свидетелями произошедшего, и ваши подписи будут являться доказательством свершившейся справедливости. Вы четверо – воительница, видящая, король и рыцарь». Воительница, видящая, король и рыцарь растерянно молчали. «Что от нас требуется?» Первый подала голос Леонида. В руках Теоны снова появился небольшой нож. Она протянула ладонь воительнице, и та без колебаний вложила в нее свою. Теона сделала небольшой надрез на подушечке ее указательного пальца и показала место на странице, где нужно было поставить отпечаток. Леонида прижала палец к белоснежному листу, скрепляя написанное Теоной кровью. Отпечаток проявился, но тут же впитался в книгу времени и пропал. То же самое проделали Вероника и Виктор. Оставался Бон. Когда Теона подошла к нему, он снова услышал в голове голос, предназначенный только для него. Девушка говорила тихо и спокойно. «Если бы не сестры, все было бы по-другому. Ты бы рос с родителями, которые тебя любят. Морин был бы королевским инженером, а мы бы все равно встретились. «Меня бы отправили в королевский замок с подарками на день рождения твоей матери. Мы бы подружились, а потом полюбили друг друга. После моего назначения в Ирис твои родители разрешили бы нам пожениться. Мой отец бы не дожил до нашей свадьбы, но мама была бы в тот день даже счастливее меня. К сожалению, твой дядя имел такую же особенность, как и ты – менять судьбы. И сестры знали об этом. Они долго искали человека, который бы помог осуществить их план, и сделали так, чтобы он узнал о своем происхождении гораздо раньше, чем это было предначертано. Но если ты думаешь, что не будь всего этого, наша жизнь сложилась бы куда более радужно, то это не совсем так. У нас бы родились две дочери. Одну из них по проклятию моей крови призвали бы в орден. Но свободолюбивый нрав и нежелание идти на компромиссы с судьбой сделали бы ее самой несчастной ткачихой на свете. Зато другая стала бы первой королевой Риата. Генрих узнал бы правду о своем происхождении гораздо позже, но без поддержки сестер он бы и не решился на убийство брата. Зато пострадала бы твоя бабушка, которая разыскала бы его, чтобы попросить прощения и попрощаться перед своей смертью. Именно от его руки она бы и умерла. А что до остальных? Если бы Леонида не ушла из ордена из-за меня и не отправилась бы путешествовать, то Виктор погиб бы еще в детстве. Он так никогда бы не узнал, что такое ласка, забота и семья. Дороги Вероники скрыты из-за ее встречи с Великим Белым. На ней лежит его божественное благословение, хотя между ними не все так просто. Но Леонида так и не познала бы любви, навсегда заковав себя и свое сердце в доспехи. Как видишь, то, к чему мы пришли, далеко не худший вариант. И именно ты, принц, который любит свою страну, любит ее жителей и желает сделать жизнь вокруг лучше, ты, кто станет королем, которого заслужил Риат. Ты и твоя любовь ко мне – причина того, что все живы, и на небесном троне не будут сидеть злобные сестры, а мир не утонет в кровопролитных войнах. Я не вижу того, что будет дальше. Все меняется. Ты вновь меняешь наш мир и наши судьбы. Ты – будущее Риата». Бон слушал речь Тионы, но почти ничего не мог разобрать. Он смотрел на сомкнутые веки девушки и пытался заметить под ними хоть малейшее движение, но тщетно. Ее прекрасное лицо снова сковал холод. Крошечная искра надежды, теплившаяся в его сердце, погасла. Голос внутри его говорил о нем, а не о них. «Они». «А ты будешь рядом со мной в будущем, Риата?» Это был самый страшный вопрос, который он когда-либо задавал в своей жизни. Но он должен был узнать правду. Вместо ответа Тиона протянула ему раскрытую ладонь, так же, как ранее остальным. Он протянул в ответ свою. Но когда она провела острым лезвием по его пальцу, Бон, вместо того, чтобы поставить отпечаток в книге, дотронулся им до глаза зрячего у девушки на груди. Прижимая Тиону к себе и целуя ее в холодные, онемевшие губы, он прошептал. «Они, прошу тебя, вернись ко мне. Я знаю, что ты еще с нами. Не уходи, умоляю». Девушка оставалась безучастной. Надежда Бона таяла с каждой секундой. Но он не собирался сдаваться. Она нужна была этому миру больше, чем иному. И он продолжил бороться. «Они, пришло время достать из твоей волшебной картотеки открытки счастья. Вспомни, Они, как я принес тебе белого вороненка, какой он был славный и как ты улыбалась тогда. Вспомни, как ты хохотала, когда я жонглировал булавами, и одна из них ударила меня прямо по лбу». Вспомни, как ты выпила прокисшего вина. Вспомни наш первый поцелуй и те молнии, что летали по твоему дому в ту ночь. Вспомни, Они. Он взял ее ледяные ладони в свои и начал растирать их. Вспомни, что я люблю тебя. Теона в ответ слегка сжала пальцы юного короля. «Бон!» — послышался чуть дрожащий голос в его голове. «Поставь отпечаток. Силы одной капли божественной крови надолго не хватит. Нам надо успеть все закончить. Прошу, это сейчас важнее. Я помню, но, выбирая вас или себя, я выбираю вас. Выбираю тебя и мир, в котором тебе, возможно, придется жить без меня». Теона отступила на несколько шагов и снова протянула ему свою ладонь. Король безропотно подчинился и молча наблюдал, как страница книги времени жадно впитывает алый отпечаток. План не сработал. Но он хотя бы попытался. Слезы катились по его щекам, но Бон не замечал их. Смотря на девушку, он отчаянно верил, что когда-нибудь ее ореховые глаза снова согреют его своим теплом. «Кончено!» — провозгласила Теона. «Вы отправляетесь туда, где вам самое место!» — обратилась она к сестрам. Девушка хлопнула в ладоши, и сестры ночи растворились в предрассветном мареве, окутавшем поляну, на которой только что свершилось то, что навсегда изменило жизнь целого мира. Осталось последнее дело. Теона направилась к дому Тасмин. Остальные молча последовали за ней. На пороге перед давно заброшенным домом лежало тело зрячего. «Все, что нам про него рассказывали, было ложью. Почти все», — послышался грустный голос Теоны. «Его тайны останутся с ним, но я хочу, чтобы вы запомнили его не безумным богом, которого все боялись, а тем, кто позволил сыновьям запереть свою силу, чтобы уберечь людей. Он сделал для этого мира больше, чем кто-либо. Его дар был его проклятием, и для меня было бы честью стать хранителем его крови. Но теперь его душа, наконец, успокоится, пройдя через лунные врата за руку с Великим Черным». Теона наклонилась, подхватила тело гиганта, будто оно было не тяжелее соломинки, и внесла в дом. Возвратясь через пару секунд, она плотно затворила за собой дверь. Последние звезды, не испугавшиеся близящегося рассвета, водопадом застучали по крыше дома, покрывая его серебром. А когда его стены окутало мягкое лунное сияние, дом исчез. «Нам пора прощаться», — голосом, не принимающим возражений, сказала бывшая ткачиха. «Девочка», — робко шагнула к Теоне Вероника. «Малышка», — одновременно с ней произнесла Леонида. «Сестренка». Наконец Виктор сказал вслух то, что давно вертелось на языке. Бон молчал. Он уже устал от речей. Ему оставалось только молить великих. Одного о том, чтобы он благословил ее, а другого, чтобы не забирал ее к себе. И надеяться, что Теона все выдержит и вернется к нему. «Я благодарна вам за то, что вы сделали. Воительница, видящая, король и рыцарь. Благодаря вам справедливость восстановлена, и моя жизнь обрела смысл. Мне пришла пора предстать перед великими, чтобы ответить за решения и поступки, которые я приняла и совершила без их ведома. Они могут меня проклясть, а могут простить. Я не знаю, увижу ли вас вновь, поэтому хочу попрощаться. Но помните, у нас никогда не отнять тех счастливых моментов, которые уже случились. Я навсегда останусь в них с вами». Теона хлопнула в ладоши, и мир на секунду погрузился в непроглядную тьму, а потом взорвался яркими красками. Первые лучи солнца пробивались через витражи королевы Белании в зале, пристроенном к королевскому замку отцом Бона для своей любимой жены много лет назад. Преломляясь через разноцветные стеклышки, рассказывающие увлекательные истории, свет бликами отражался на усталых лицах воительницы, видящей, короля и рыцаря. Ткачихи рядом с ними не было.